Глава 33. Кир. Лана с усилием расцепляет мои руки и садится на пол рядом со мной. Ладонями обхватывает лицо и смотрит в мои воспаленные глаза. Начинает сбивчиво. «Кир, не надо, ладно? Не делай ничего. Это ерунда, мне не больно вообще, веришь?» Я мотаю головой из стороны в сторону. С шумом тяну воздух. Спина исполосована. Как это может быть не больно? Она гладит меня по щекам и продолжает бормотать. «Кир, Кирюш, все в порядке, мы просто потерпим, ладно? Если ты его убьешь...» Она коротко смеется. «Меня точно отправят в детский дом». А здесь она меняется в лице. На нем мука нечеловеческая. Что же там было, если в таком доме с такими родителями ей лучше? Мальвина бледнеет и непослушными губами выдает. «Пожалуйста, ладно? Пообещай мне. Нельзя никому рассказывать, понимаешь? Я туда не вернусь, Кир. Я лучше умру. Пусть он меня убьет, но в детский дом я больше не вернусь. Мне только до лета потерпеть, и все будет хорошо. Никому не рассказывай. Нельзя». И когда я вижу в ее глазах больших, неземных, потрясающе красивых слезы, меня такой болью простреливает. Ребра как будто переломаны. Каждый вдох дается с трудом. Обхватываю ее за шею и прислоняю ее лоб к своему так тесно, что сплавиться можно. Я прикрываю глаза, дышу. Мне очень больно. Я хочу все у нее забрать, пусть лучше мне будет плохо. «Кир, пообещай!» Только тут получается, наконец, открыть рот. Сиплым голосом отвечаю. «Ты не понимаешь, о чем просишь. Пообещай мне, что не будешь ничего делать». «Я не могу». «Но мне нужно!» «Хорошо, хорошо, Лана, сегодня не буду». Она отстраняется, чтобы посмотреть мне в глаза, но мы так и сидим, сцепившись. Ее ладони у меня на щеках, мои на ее шее. Как будто только в этом сейчас находим поддержку. «А завтра? А через неделю, Кирюш?» Она второй раз за все время, что мы вместе, выдает это ласковое прозвище. «Никому не скажешь? Не будешь ничего делать?» Не сдерживаю мата, хотя обычно стараюсь при ней не ругаться. А разногласка почему-то улыбается. Светло и даже как-то задорно. «Люблю, когда ты искренний». Так нежно это говорит, что я сам готов разрыдаться. И мне очень нравится, как звучит это слово из ее уст, как двигаются ее яркие малиновые губы, когда она говорит «люблю». Подвисаю на несколько секунд. Неважно, сколько мы вместе, я знаю, что она моя и что это навсегда. Просто знаю. Я не то чтобы признаюсь себе в этом, просто это осознание, почти откровение, раскрывается внутри меня, поражая своей силой. «Кир». «Никому не скажу. Но если парни спросят, врать не стану. Мы друзья, Лана, мы друг другу не врем. И я про нас пятерых. И делать ничего не стану. Но если еще хоть раз увижу на тебе синяки, то заберу свое обещание назад». Я делаю вид, что сдаюсь. Она делает вид, что этого больше не повторится. Временная передышка устраивает нас обоих. Поднимаемся с пола. Звонок давно прозвенел, урок начался, но нам, конечно, все равно. Мальвина спрашивает тихо. «Обнимешь меня?» Разумеется, я обнимаю. Сжимаю неловко и сильно. Не хочу сделать больно, но не могу совладать с интенсивностью собственных эмоций. Она вдруг подается назад, расстегивает кнопки на моем бомбере и снова приникает ближе. Через тонкую ткань футболки чувствую ее острее. Щекой на моей груди, тонкими руками на спине. Никогда ее не отпущу, никогда. Если надо будет, я ее съем и буду носить внутри себя до конца жизни. Осознаю, что проваливаюсь в какую-то бочку с сахаром, но это то, что я чувствую. Не обязательно ведь об этом рассказывать кому-то, что внутри сурового Кирилла Разгильдеева пляшут единороги, осыпая все блестками. «Иди на урок», — говорю наконец. «А ты?» «А я попозже». «Без тебя не пойду», — упрямо возражает она. «Лана, иди, тебе ведь не нужен прогул», — произношу я жестко, но так и надо. Я не хочу, чтобы она забывала, что мы говорили об этом, что я все видел, что мы связаны на этот счет некоторыми обещаниями. Нельзя просто повернуться и сделать вид, что все как раньше. «Сегодня придешь?» — только и спрашивает она. «Я подтверждаю. Сегодня приду». Касаюсь ее губ со всей доступной мне нежностью. Лана напоследок вскидывает на меня взгляд, который я хотел бы прочитать, если бы так не боялся, и уходит. Даю себе минутку. Потом понимаю, что до сих пор торчу в женском туалете. Выхожу, забираю из пустого коридора свой рюкзак. Беру куртку из гардероба, выхожу на крыльцо. Охранник снова курит. Можно подумать, именно это его основная обязанность. «Сигаретку?» — интересуется равнодушно. «Да, спасибо». Он прикуривает мне, я глубоко затягиваюсь и медленно выдыхаю в небо, скрытое за козырьком школы. «Снова плохой день?» «А вы помните?» «А мне делать больше нечего». Я смотрю на него с сомнением, и он хитро улыбается, потирая бороду. «Да без шуток, правда, нечего». Я улыбаюсь ему в ответ, но молчу, снова затягиваюсь. Болтать с ним охоты нет, но отношения портить не собираюсь. Этот бородатый очень лояльный. Вот его сменщика я не особо люблю. Вообще есть ощущение, что этот перекур вдвоем на крыльце почти как терапия. Не хочу, но думаю, как будто с отцом. К черту. Взмахиваю рукой. Я пойду. А на уроки не надо? Не, не надо. Бросаю уже через плечо, сбегая по лестнице. Иду к дому Миланы. Миную недостроенную парковку, отмечая, что там, несмотря на дневное время, много народу. Вот кому точно не нужно на уроке. Кто-то окликает меня, но я чешу мимо, не оборачиваясь. Тут легко погрязнуть, а меня это больше не интересует. У знакомого подъезда притормаживаю, честно говоря, не знаю, что делать дальше. Шел сюда, повинуясь инстинктам. Обещал ей, что ничего делать не буду и нарушать не собираюсь. Наверное. Присаживаюсь на лавку у соседнего подъезда. Понимаю, что глупо, я даже не знаю, как выглядит ее отец. Но мне все равно становится легче. Как будто бы что-то от меня зависит. Типа я контролирую, оставаться на месте или действовать. Иллюзия контроля лучше, чем ничего. Просиживаю несколько часов. За это время вижу нескольких подходящих кандидатов. Среди них может и не быть ее отца. Я не знаю графика его работы, то есть даже гипотетически, может ли он сейчас тут оказаться. Наверное, нет. Я даже роюсь в социальных сетях разногласки, но там ожидаемо нет ни одной фотки с семьей. Окончательно замерзаю не только телом, но и мыслями. Расцениваю это как неплохой результат, и тогда возвращаюсь в школу. Внизу своих не вижу, хоть урок и кончился минут пять назад, так что я поднимаюсь и застаю картину маслом. Трое моих идиотов болтают с Мариной и Лидой, но Ланы рядом с ними нет. Скольжу взглядом в сторону, и да, вот она, в напряженной стойке напротив Дунаевой. Что она ей сказала? Лечу туда тараном периферии, отмечая, что все это видят. Парни бросают светскую беседу, Крис вжимает голову в плечи, и только одна Мальвина стоит с идеально прямой спиной. Приближаюсь в тот момент, когда она говорит насмешливо и презрительно. «Хочешь рассказать мне про всех, с кем спала? Подождешь, пока я ручку с блокнотом достану? Боюсь, не запомню». Я разваливаюсь на ходу. Конечно, это ничего не значит, но она должна была узнать иначе. В идеале вообще не узнать. Дунаева задыхается от возмущения, и этой заминки хватает, чтобы дернуть ее за локоть в сторону. «Свали!» — рычу на пределе. «Кир!» — визгливо отзывается она. «Крис, заткнись, будь другом!» — увещевает малой, отцепляя мою руку. «Давай, Дуняева, домой пора! Где подружка, а? Двигай отсюда!» Слышу парней опять же краем сознания, а сам смотрю только на Лану. Она берет меня за руку, улыбается. Но я вижу, что это просто движение мышц. Ничего более. Мальвина ведет меня по коридору за собой, а когда мы заворачиваем за угол, толкает в грудь и шипит. «Не мог сам сказать?» «Лана, ты должен был понимать!» Она задыхается. «Должен был!» «Лана, прости, я не хотел, чтобы так...» «Дай угадаю, ты хотел, чтобы вообще никак!» Огрызается она. Потом прислоняет ладонь к глазам, замирает. Говорит тихо, не убирая руки. «Это твое прошлое!» И оно ничего для меня не значит, не должно. но не делай вид, что не знаешь законов джунглей. Узнать об этом от нее и вот так неприятно». «Лана». Она предупреждающе взмахивает рукой. «Нет, не хочу больше это обсуждать. Это твой косяк». «Мне только ты одна нужна». Я тянусь к ней, но она подает в сторону. «Дело не в этом. Я знаю». А потом добавляет с усилием. «Я тебе верю, но я обижена, Кир. Если бы ты слышал, как она... Что она...» Внутренности скручивает в тугой узел. «Какой же я дебил». «Разногласка». Почти умоляющим тоном зову я. «Ты должен был рассказать хотя бы ради того, чтобы я не выглядела идиоткой в ее глазах». «Это неуместно, но я улыбаюсь. Ты выглядела потрясающе. Иди ко мне, пожалуйста». «Нет, Кир, сейчас мы спустимся вниз, оденемся и пойдем к Белому. И все будет как обычно. На сегодня с меня достаточно разговоров. Обсудим это потом, если будет что». Дунаева и так рассказала все подробности. Жгучий стыд поднимается из желудка к горлу. Долбаная Дунаева. Наверное, мне и вправду нужно было рассказать, предупредить. Но неужели я не знал, что она попытается достать Лану? И совсем плохо мне становится, когда Мальвина припечатывает жестким тоном. «Знаешь что, Кир, странно, что ты требуешь от меня доверия и откровенности, а взамен не даешь ничего». Она права в том, что на сегодня действительно хватит. Но я так не могу, не хочу. Ссора дурацкая, а я не могу отпустить ее сейчас, особенно понимая, как она уязвима. Вся как проводник тока. Догоняю Лану в два шага и ловлю руками. Спину не трогаю. Одной рукой прижимаю к себе голову, другой берусь ниже поясницы. Поначалу она вырывается, но я сильнее, мы оба это понимаем. Когда она затихает, я шепчу ей. «Прости меня». «Прости, разногласка, ты сказала, что веришь мне, так ведь?» Она вся как-то обмякает в моих руках, как будто силы разом ее покинули, говорит бесцветным голосом. «Хорошо, отпусти». А когда я разжимаю объятия, она шепчет. «Я просто устала». И этот тон разбивает мне сердце.